Глава 24. Но я так и не узнала, о чем он хотел поговорить. Просто представьте, что именно эту сцену я стою прямо перед Виктором Сергеевичем, склонившись и подавшись к нему, а он держит меня за руку. Застали без стука, ворвавшись в кабинет. А позволить себе такую наглость мог только один человек. Жена моего босса. Бывшая жена. Бывшая модель. Она по достоинству оценила мизансцену. «Ой, какая красота, вы только посмотрите», — выдала дама с порога. Яда, которым были пропитаны ее слова, хватило, чтобы без труда отравить весь наш дружный коллектив. И еще бы осталось. «Совсем все плохо у тебя, Витенька», — с издевкой прошипела экс-модель, вышагивая по кабинету. «Докатился? По секретаршам пошел». Я вспыхнула и отдернула руку. Виктор Сергеевич развернулся в кресле и воззрился на бывшую супругу. То ли с досадой, то ли с гневом, я так и не поняла. В самом деле, я не могла представить, чтобы кто-нибудь в здравом уме позволил себе так с ним разговаривать, да еще и называть так. Как у нее вообще язык поворачивается? «Не волнуйся», — ухмыльнулась она, облокотившись о стол. «К этой уже ревновать не стану». «Что? К этой?» Конечно, я собиралась быть тише воды ниже травы, но, кажется, кто-то только что перешел опасную черту. Сейчас я как... «Варя», — совершенно ровным голосом сказал Виктор Сергеевич, не поворачиваясь. «Но я-то знала этот тон. Мой босс в ярости. Большое вам спасибо за помощь. Пожалуйста, вернитесь к своим обязанностям. Я дам вам знать, если что-то понадобится». Его слова меня отрезвили. «Вернитесь к обязанностям? Может, он еще и на меня злится?» Прежде чем выйти, я пронзила модельку взглядом. А мысленно, и не только взглядом. Но ей было совершенно все равно. Она, как и прежде, не удостаивала меня своим вниманием. Я покинула кабинет, не сказав ни слова. Закрыла за собой дверь. За дверью явно шло бурное обсуждение. Кто кого в чем обвинял, кто на кого громче орал, я понять не могла. А хотелось бы. Да и вообще, теперь пришло самое время занять свое рабочее место и закопаться в рутину, как в надежный бункер, пока буря не стихнет. Мне сейчас не до чужих семейных бурь. У меня важное дело. Я ищу ресторан класса люкс для семейного торжества, чтобы был зал на 50 персон. Дело с самого начала не обещало быть легким, но я потратила уже не один час. Обзвонила несколько десятков ресторанов по всему городу. Впереди маячил опасный и неприятный риск, что в какой-то момент список приличных заведений закончится, и мне придется капитулировать. А учитывая все, что сегодня происходило, сказать Виктору Сергеевичу, что подходящего заведения не нашлось... Нет уж, лучше расстреляйте меня сразу. Это будет не так страшно и наверняка не так мучительно. Впрочем, рано сдаваться. Есть же еще всякие кафе, да и за городом несколько весьма респектабельных мест. Буду пытаться до последнего. Что-нибудь да найду. Леночка появилась снова. Нельзя сказать, что я теперь порадовалась ее появлению, но моего мнения она все равно не спрашивала. А я уже слишком устала, чтобы спорить и возражать. Так что, когда она снова расположилась передо мной, а в трубке очередной администратор сказал, что зал на 50 человек уже забронирован, но на воскресенье свободен, интересует, я решила немного отдохнуть от этого телефонного кошмара и узнать, что там у дамы с мужчиной. «Варя, наконец-то могу рассказать тебе!» — просияла Леночка. «Я ведь обещала, что ты упадешь. «Лена, я сижу!» Устало выдала я и потерла затекшее от телефона ухо. «Если уж падать, то вместе с креслом и всем остальным!» Леночка пронзительно рассмеялась, хотя даже я в своей шутке ничего смешного не видела. Впрочем, я уже сильно устала. И загашенная в себе злость на модельку сил не добавляла. «Алина разговаривала по телефону!» Наклонившись, зашептала Леночка. Заметив мой недоуменный взгляд, пояснила. «Ну, бывшая жена нашего, я, знаешь, случайно услышала». Я кивнула. «Случайно услышала». Значит, заняла удобную позицию и прослушала весь разговор от начала до конца не хуже спецагента. А теперь пришла сливать бесценные разведданные мне. «Так вот», — продолжала шептать Леночка. «Она в женскую консультацию записывалась». «Они там что-то спрашивают, она и говорит, что срок 2 месяца!» Леночка многозначительно замолчала. «Срок?» — переспросила я. «Последнее время я слышу много такого, что слышать бы не хотела. Наверное, поэтому иногда начинаю основательно подтупливать. Мозг просто не хочет воспринимать то, что ему не понравится. «Ну, срок же!» Леночка сделала большие глаза. Для убедительности даже руками указала на живот. «Давай, мол, соображай». И я сообразила. Да так, что действительно чуть не упала. Хотя сама заявила минуту назад, что если падать, то только вместе с креслом. Срок 2 месяца. Женская консультация. Вообще-то тут ничего сложного. Догадаться можно было сходу. Вслед за первой догадкой вереницей последовали остальные. Приятных среди них не нашлось. Зато все они были логичными и простыми. В отличие от любой романтической чепухи, которая могла прийти мне в голову. Семейное торжество — это понятно. Почему по высшему разряду? Потому что событие действительно значимое. С одной стороны, воссоединение семьи, с другой — Виктор Сергеевич планирует объявить всем важную новость. Почему 50 человек? Потому что, по всей видимости, будут приглашены родственники, друзья и близкие сразу с двух сторон. И праздник станет символическим во всех смыслах. Подиум бывшей модели никто, конечно, не вернет, но вот статус супруги явно избавится от приставки «экс». Что ж, вообще-то стоило все понять с самого начала. Бывшие жены, которые уходили со скандалом, не приходят мириться просто так. Даже без доклада Леночки, спецагента по прослушке, любой мог бы сложить 2 и 2. Любой, да. Только не впечатлительная дурочка по имени Варя. Теперь я даже понимала, почему 2 недели назад Виктор Сергеевич приглашал меня в ресторан. Мечталось, конечно, много о чем, но проза жизни была проще и беспощаднее. Он наверняка хотел мне сообщить, что наша интрижка должна оставаться тайной и немедленно закончиться. У него планируется семья, а для такого разговора офисная обстановка действительно не подходит. Ресторан для Виктора Сергеевича — самое оно. А сейчас... Ведь это он выставил меня из кабинета. Очень даже бесцеремонно. Знай, мол, свое место. Будешь нужна, позову. А что? Мое поведение для него выглядело однозначно. Девушка сама навязалась. И в свободное от работы время вон тоже одна не скучает. Все просто. А я-то напридумывала себе, нафантазировала, намечтала. Давно стоило уже спуститься с небес на землю. Сны с нами, но в них только то, о чем я мечтаю. Мечты на то и мечты, чтобы сбываться, разве что во снах. А знак, про который карты сказали. Ну что ж, вполне может быть, что будет мне знак. И я наверняка сразу его распознаю. И пойму, кто же он, мужчина, самой судьбой мне посланный. Вот только это явно не Виктор Сергеевич. И если я ждала какого-то знака по поводу именно Виктора Сергеевича, то можно считать, что я его получила. Приближаться к нему мне не следует. Я наскоро выпроводила Леночку и нашла, наконец, ресторан для семейного торжества. Как и положено секретарю. Договорилась, что утром пришлют банкетное меню для утверждения. Отрапортовала начальству. У Виктора Сергеевича была видеоконференция с зарубежными партнерами. Он сказал, что это может быть надолго, и отпустил меня домой. Правильно. Разве понравится бывшей будущей жене, если я буду торчать рядом с ним до ночи? Хочу домой. Куплю мороженого, поставлю киношку, буду себя жалеть. Я вышла из здания офиса и сразу поняла, что этому плану сбыться не суждено.